Слух о приближении процессии опередил ее, и скупщики жемчуга выпрямились и насторожились, сидя в своих маленьких темных конторах. Они стали перелистывать какие-то бумаги, притворяясь занятыми на случай появления Кино, и убрали свой жемчуг с глаз долой, ибо не годится, чтобы мелкие жемчужины оставались на столе, когда рядом с ними ляжет красавица. Весть о прелести жемчужины, которую несет Кино, уже дошла до них. Конторы скупщиков теснились все на одной узенькой улице. Окна у них были снаружи зарешечены, а изнутри закрыты жалюзи. И от того, что свет проникал внутрь только сквозь щели между деревянными планками, в конторах всегда стояла мягкая полутьма. В одной из контор сидел грузный, неповоротливый человек. Выражение лица у него было отечески доброе, взгляд ласковый, такой здоровается приветливо и обязательно за руку, знает множество анекдотов, словом, душа нараспашку. А какая в нем отзывчивость! Посреди шуток и смеха вдруг загрустит, вспомнив вашу покойную тетушку, и смахнет слезу, скорбя о вашей невозвратимой утрате. В то утро он поставил себе на стол вазу, а в нее единственный цветок – алый гибискус, и ваза соседствовала с черным бархатным лотком для жемчуга. Лицо у этого человека было выбрито до синевы, руки были чистые, с отполированными ногтями. Дверь его конторы стояла распахнутой навстречу утру, и он напевал что-то себе под нос, а правой рукой проделывал фокус с монетой. Монета перекатывалась у него по костяшкам пальцев, уходила на ладонь, подскакивала кверху, поблескивая на свету. Она мгновенно исчезала и снова появлялась, а он даже не смотрел на нее. Пальцы работали сами собой, с точностью автомата, и человек напевал что-то себе под нос и поглядывал на дверь. И вдруг он услышал топот приближающейся толпы, пальцы его правой руки заработали еще быстрее, и когда Кино появился в дверях, монета сверкнула в последний раз и исчезла. «Добрый день, друг мой», — сказал грузный человек. «Чем могу служить тебе?» Глаза Кино не сразу привыкли к полумраку маленькой конторы, потому что в них все еще стояло слепящее солнце. А в глазах скупщика стояла жесткость. И они смотрели на Кино по-ястребиному, в упор, не мигая, тогда как губы его приветливо улыбались. И правая рука, спрятанная под столом, по-прежнему играла монетой. «Я принес жемчужину», — сказал Кино. И Хуан Томас, стоя рядом с ним, чуть слышно хмыкнул, недовольный сдержанностью этого ответа. Соседи смотрели в контору с порога, мальчишки висели на оконной решетке, а двое-трое малышей, опустившись на четвереньки, наблюдали за всем происходящим, выглядывая из-за ног Кино. «Ты принес одну жемчужину», — сказал скупщик, — «а мне приносят их сразу по 10-12 штук. Ну что ж, покажи свою жемчужину. Мы оценим ее и заплатим тебе по справедливости». И его пальцы лихорадочно завертели монету. Чутье подсказало Кино, что надо бить на эффект. Это получилось у него как-то само собой. Медленно положил он на стол кожаный мешочек. Медленно вынул оттуда грязную замшевую тряпочку. Скатил огромную жемчужину на черный бархатный лоток. И, мгновенно подняв глаза, посмотрел скупщику в лицо. Ни малейшей перемены не было в этом лице. Оно не дрогнуло, ничем не выдало себя. Но рука, спрятанная под столом, дала осечку. Монета запнулась за сустав пальца и бесшумно скользнула скупщику на колени. И пальцы, прятавшиеся под столом, сжались в кулак. Когда правая рука вынырнула из своего тайного убежища, указательный палец тронул огромную жемчужину, пустил ее по черному бархату лотка. Большой и указательный подняли ее, поднесли к глазам скупщика и подкинули в воздух. Кино затаил дыхание, и соседи тоже затаили дыхание, и по толпе от стола к дверям пронесся шепот. Он рассматривает ее, цену еще не сказал, о цене речи пока не было. Рука скупщика действовала сама по себе. Рука бросила огромную жемчужину обратно на бархатный лоток. Указательный палец толкнул, щелкнул ее. Он издевался над ней. А на лице скупщика заиграла грустная, презрительная усмешка. «Ничего не могу поделать, друг мой», — проговорил он и чуть пожал плечами, выражая этим свою полную непричастность к постигшей Кина неудаче. «Эта жемчужина стоит больших денег», — сказал Кино. Пальцы скупщика снова щелкнули жемчужину, так что она заметалась по бархатному лотку, мягко отскакивая от его бортов. «Знаешь, что такое обманка?» — спросил скупщик. «Люди ищут золото, а находят обманку. Так и с твоей жемчужиной. Она слишком велика. Кто ее купит? На такие спроса нет. Это всего лишь диковинка. Жаль, но что поделаешь? Ты думал, что твоя жемчужина стоит огромных денег? А ведь это только диковинка. Особой ценности она не имеет». В глазах у Кино были растерянность, тревога. «Она самая большая в мире!» — воскликнул он. «Такой жемчужины еще никто не видел!» «Ошибаешься», — сказал скупщик. «Она слишком большая, грубая. Она представляет интерес лишь как редкостный по величине экземпляр. Если ее купят, так разве в какой-нибудь музей для пополнения коллекции морских раковин? Я могу предложить тебе за нее, ну, скажем, 1000 песо». Лицо у Кино потемнело, глаза смотрели грозно. «Она стоит 50 000», — сказал он. «Вы сами это знаете. Вы хотите обмануть меня?» Ухо скупщика уловило, как по толпе, услышавшей предложенную цену, прошел невнятный ропот. И скупщик почувствовал легкую дрожь страха. «Не вини меня», — быстро проговорил он. «Я всего лишь оценщик. Спроси кого-нибудь еще. Сходи к другим скупщикам и покажи им свою жемчужину. А лучше пусть они сами придут сюда, и ты убедишься, что мы не в сговоре». «Эй!» — крикнул он и приказал мальчику, выглянувшему из-за двери в глубине конторы. «Сбегай к такому-то и такому-то. Попроси их прийти сюда. Только не говори, зачем. Скажи просто, что я буду рад их видеть». И правая рука нырнула под стол и вынула еще одну монету из кармана, и монета начала перекатываться взад и вперед по костяшкам пальцев. Соседи Кино перешептывались между собой. Они так и думали, что добром это не кончится. Слов нет, жемчужина большая, но цвет у нее необычный. Она с самого начала показалась им какой-то странной. И если уж на то пошло, 1000 песо на дороге не валяются. Для человека, у которого ничего нет, это целое состояние. А что, если Кино согласится на такую цену? Ведь только вчера он был бедняком. Но Кино словно окаменел. Он чувствовал, что судьба его решается, что его кольцом окружает волчья стая, что над ним вьются стервятники. Он чувствовал, как зло подкрадывается к нему, и не знал, где искать защиты. Он слышал вражескую песнь, она стояла у него в ушах, а огромная жемчужина, поблескивая, лежала в черном бархатном лотке, и человек, сидевший за столом, не мог отвести от нее глаз.